дворянский мундир, чины, ордена. Все было так или иначе обещано. Хачатуров пошел на удочку. Елена Матвеевна раскусила Хачатурова с первых же слов. Поняла, что одних только деловых взаимоотношений будет мало. Останавливаться на полдороги нельзя. Она поняла, что, чтобы окончательно поработить этого молодого человека, надо стать его любовницей. Во-первых, она ему нравилась как женщина, высокая, белая, крупная, надменная такая. Елена Матвеевна подавляла своим величием хлипкого рамолитика. Конечно, будь она женой какого-нибудь столоначальника, он не обратил бы на нее внимания, пройдя мимо с оттопыренной губой. Но с ее положением, ее именем, в глазах Хачатурова она была окружена каким-то запретным ореолом обаяния, недоступности. Он вырастет в собственных глазах, если кругом будут говорить Хачатуров, тот самый, который живет с Лихолетьевой. Они поняли друг друга. Их связь носила характер коммерческой сделки. С той лишь разницей, что если сама Елена Матвеевна и осталась верной себе до конца в своем ледяном эгоизме, Хачатуров же незаметно для самого себя превратился в готового на все унижения влюбленного раба.